Мое безделье, как пассажира, одиночество мое среди всех этих людей, с которыми у меня не было точек соприкосновения, маслянистое сонное море, однообразный темный берег, словно преграждали мне путь к реальности вещей, заслоняя ее тягостной и бессмысленной фантасмагорией. Доносившийся изредка шум прибоя доставлял подлинную радость, словно речь брата. Это было что-то естественное, имеющее причину и смысл. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели, пот струйками сбегал по телу. Лица их напоминали гротескные маски. Но у них были кости и мускулы. В них чувствовалась необузданная жизненная сила и напряженная энергия. Это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега. Чтобы объяснить свое присутствие, они не нуждались в оправдании. Их вид действовал успокоительно. Я чувствовал, что все еще нахожусь в мире непреложных фактов, но... Это ощущение было мимолетно. Всегда что-нибудь его рассеивало. Помню, однажды мы увидели военное судно, стоявшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша, и тем не менее судно обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка. Над низким корпусом торчали жерла длинных 6-дюймовых орудий. Маслянистые грязные волны лениво поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды, однако загадочное судно обстреливало континент. Бум! Грохнуло одно из 6-дюймовых орудий. Мелькнуло и исчезло маленькое пламя. Рассеялся белый дымок. Слабо просвистел маленький снаряд и... Ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. Что-то безумное было во всей этой процедуре, что-то похоронное и комедийное, и впечатление это не рассеялось, когда кто-то на борту серьезнейшим образом заверил меня, что где-то здесь, скрытый от наших глаз, находится лагерь туземцев. Их он назвал врагами. Мы передали письма на это одинокое судно. Я слышал, что люди на борту умирали от лихорадки по 3 человека в день. И продолжали путь. Заглянули еще в несколько портов с названиями, заимствованными из фарсов. Там, в душном насыщенном песком воздухе, каким дышит в жарких катакомбах, шла веселая пляска коммерции и смерти вдоль бесформенных берегов, окаймленных гибельными волнами прибоя. Словно природа старалась преградить дорогу незваным гостям. То же происходило на реках и в их устьях. Там, где берега превращались в грязь, где илистые воды заливали искривленные мангровые деревья, которые, казалось, корчились перед нами в бессильном отчаянии. Нигде не делали мы длительных остановок, и не было отчетливых впечатлений, но постепенно мною овладевало неясное и томительное удивление. Это походило на однообразное скитание по стране кошмаров». Только через 30 дней увидел я устье большой реки. Мы бросили якорь против здания правительственных учреждений, но работа ждала меня не здесь, а дальше, на расстоянии 200 миль отсюда. Вот почему при первой же возможности я отправился в местечко, расположенное на 30 миль дальше, вверх по течению реки. Ехал я на маленьком морском пароходе. Капитан его, швед, зная, что я моряк, пригласил меня на мостик. Это был молодой человек с прилизанными волосами, худой, белокурый и мрачный. Ходил он, шаркая ногами. Когда мы отчалили от маленькой жалкой пристани, он презрительно мотнул головой в сторону берега. «Пожили здесь?» — спросил он. Я отвечал утвердительно. «Не дурное сборище эти чиновники, не правда ли?» — продолжал он с горечью, старательно выговаривая английские слова. «Любопытно, какую работу берут на себя люди за несколько франков в месяц. Я задаю себе вопрос, каково им приходится, когда они попадают вглубь страны. Я сказал ему, что в самом непродолжительном времени надеюсь это узнать». «Вот как?» — воскликнул он и прошелся по мостику, шаркая ногами и зорко посматривая вперед. «Не очень-то будьте уверены. Недавно я вез одного человека, который дорогой повесился. Он тоже был швед». «Повесился? Боже мой, ну почему?» – вскричал я. Капитан не сводил глаз с реки. «Кто знает, быть может, солнце его одолело, или это страна?» Наконец река стала шире. Показались насыпи у берега, скалистый утес, дома на холме и другие строения с железными крышами, прилепившиеся к склонам холма или рассеянные среди рытвин. Над этой картиной разрушения стоял неумолчный шум, так как дальше вверх по течению были на реке пороги. Люди, большей частью чернокожие и нагие, копошились словно муравьи. В реку врезалась дамба. Иногда ослепительный солнечный свет словно смывал всю эту картину. «Вот где помещается ваша фирма», — сказал швед, указывая на три деревянных казарменного вида строения на склоне утеса. «Я отправлю туда ваши вещи. 4 сундука? Отлично. До свидания». Я наткнулся на котел, лежавший в траве. Потом разыскал тропинку, которая вела на холм. Она извивалась, уступая место каменным глыбам, а также маленькой железнодорожной вагонетке, перевернутой колесами вверх. Одного колеса не было. Вагонетка казалась мертвой, похожей на скелет какого-то животного. Я нашел отдельные части машины и сваленные в кучу заржавленные рельсы. Слева группа деревьев отбрасывала тень, и там как будто двигались темные предметы. Я приостановился. Тропинка была крутая. Справа затрубили в рог, и я увидел бегущих чернокожих. Раздался заглушенный гул, удар сотряс землю, облако дыма поднялось над утесом, и тем дело и кончилось. Вид скалы немало не изменился. Они прокладывали железную дорогу. Утес нисколько им не мешал, но кроме этих бесцельных взрывов никакой работы не производилось. За моей спиной послышалось тихое позвякивание, заставившее меня оглянуться. 6 чернокожих гуськом поднимались по тропинке. Они шли медленно, каждый нес на голове небольшую корзинку с землей, а тихий звон совпадал с ритмом их шагов. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади, словно хвостик. Я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся как узлы на веревке. У каждого был надет на шее железный ошейник, и все они были соединены цепью, звенья которой висели между ними и ритмично позвякивали. Новый взрыв и гул, донесшиеся с утеса, напомнили мне военное судно, обстреливавшее берег. То был такой же зловещий шум, но при самой пылкой фантазии нельзя было назвать этих людей врагами. Их называли преступниками, и оскорбленный закон, подобно разрывающимся снарядам, явился к ним словно необъяснимая тайна с моря. Тяжело дышали эти худые груди, трепетали раздутые ноздри, глаза тупо смотрели вверх. Они прошли на расстоянии нескольких дюймов от меня, не глядя в мою сторону, с невозмутимым мрачным равнодушием, свойственным несчастным дикарям. За этими первобытными созданиями уныло шествовал один из обращенных, продукт, созданный новыми силами. Он нес ружье, которое держал за середину ствола. На форменном его кителе не хватало одной пуговицы. Заметив на тропинке белого человека, он торопливо вскинул ружье на плечо. То была лишь мера предосторожности. Издали все белые, похожи друг на друга, и он не мог решить, кто я такой. Вскоре он успокоился, лукаво ухмыльнулся, показывая большие белые зубы, и бросил взгляд на вверенное ему стадо, словно обращая мое внимание на свою высокую миссию. В конце концов, я тоже участвовал в этом великом деле, требовавшем проведения столь благородных и справедливых мер. Вместо того, чтобы подняться на холм, я свернул налево и стал спускаться. Мне хотелось, чтобы скрылись из виду эти люди, которых вели на цепи.